Планетарий за твоей дверью. В сегодняшней жизни, заваленной информацией и неотложными делами, как Антарктида льдом, в нашей всеобщей и все возрастающей событийной неопределенности сохранить устойчивость и постоянство удается лишь благодаря привычным и обыденным вещам. Время огибает их, словно камни на мелководье. Они невозмутимо подставляют текущему моменту отполированные днями и ночами бока. Дни бегут все быстрее и быстрее. Но по-прежнему остается с нами ценность домашнего очага, продолжает быть книга и пока не потерял своего значения чайник. Не войти в одну реку дважды, но можно отсидеться, отдышаться в окружении знакомой и оттого комфортной обстановки. А потом снова подхватит нас течение и поток, кружение и вращение, меридианы и параллели, зениты и надиры. Мчится тройка жизни, подскакивая на ухабах судьбы, и одинаково жутко и от неумолимого ее бега, и от ее внезапных остановок. Был ли кратковременный отдых на пути, или это игра воображения, или чей-то сон, рассказанный вам на ночь? Нет ответа, уже ответил на этот вопрос Николай Гоголь. Калейдоскоп огней протыкает чернильную глубину мироздания. Суета-сует растворяет канву бытия, как горячая вода сахар. И главного не разглядишь, важного не оценишь, ибо на все это не остается ни времени, ни пространства. Только выхватишь из суматохи мысли неприходящую истину, как нет ее, и только кулак, сжимающий пустоту. Только обмолвишься нехитрым словом с первым попавшимся встречным, как исчезает за ближайшим поворотом жизни его смазанный от скорости силуэт. Да и мы сами, как комета, заплутавшая в новостройке галактики, уже не помним, от какой звезды оторвались, и еще не знаем, к какой звезде притянет нас ее гравитация и наш к ней интерес. Время. Кто тебя выдумал? Пространство? Что нам с тобой делать? Планетарии всех стран, соединяйтесь. Это раньше люди казались себе неподвижными островами в океане перемен. Теперь же мы блуждаем по окрестностям, кружим на месте и в то же время летим куда-то со всем миром, то ли к черту на рога, то ли к богу за пазуху. Выйдешь за порог и окажешься под звездами в небесной круговерти, расставишь руки и летишь. А что делать? Никуда от коловращения жизни не денешься. И законы Вселенной, о которых, как выяснилось, мы до сих пор мало что знаем, пока никто не отменял. Как же хочется пролить свет, но сгустить краски, развеять иллюзии, но упрочить заблуждения, посеять ветер и пожать бурю. Терять нам все равно более нечего, мы ведь звезд с неба не хватаем. И не терпится сказать во всеуслышание, но строго конфиденциально. Все мы планеты, и нет нам покоя в повседневном обиходе реальности. И только одно утешение в жизни – Васнецовская Алёнушка. Она сидит на камне, склонив голову и уставив взгляд свой вглубь собственных дум, и ручей времени струит неторопливо воды свои мимо босых ее ног. Братец Иванушка, этот вечно суетливый и чем-то постоянно озабоченный тип, уже давно напился не той водицы и стал козленочком, заболев неизлечимой умственной дизентерией и хронической нехваткой времени. И теперь непрерывно торопится осуществлять свои амбициозные и не очень планы, лихо перескакивая с одной ступеньки реальности на другую. Он постоянно чем-то неудовлетворен и скачет по жизни в поисках быстротечных удовольствий и привязывающих к миру благ, так что, говоря без обиняков, превратился в стопроцентного козла. Разве затем он появился на свет Божий, чтобы день за днем раскрашивать серую скуку будней разводами новостей, такими непохожими на радуги радости, чтобы в конце концов обрасти бытом, как камень мхом? И ныне реальность для оного – лишь способ движения через сопротивление материалов. Овеществленное богатство непременно оборачивается для него скелетами в шкафах. Что бы ни происходило, он все равно смотрит на мир, как Чапаев на белогвардейский бронепоезд. С давних времен удивляет нас людей три вещи. Плывущие по небу облака, танцующие языки пламени, да водный поток. Говорят, человек может смотреть на них вечно. И так бы смотрел, если бы жил столько же. Возможность оставаться неподвижным, наблюдая за переменами вокруг, завораживает нас, как удав кролика. Процесс наблюдения за переливающейся влагой означает размышления и воспоминания. А лицезрение водного потока помогает заглянуть внутрь себя и соприкоснуться с вечностью. Бегущая вода лечит душу, успокаивает сердце и умиротворяет ум. Она освобождает нас от суеты повседневности, помогая забыть и разрешая вспомнить, позволяя смириться с неизбежным и найти силы для первого шага в долгом пути. Точно так же зачарованно взираем мы на огонь костра, непрерывный и переменчивый танец пламени, не знающий повторов. Он примется шевелить оранжевыми языками, да так ничего и не скажет, ведь всякие слова в такие минуты излишни. И хотя ничего так и не будет произнесено, любопытная ночь соберется вокруг огня, попутно сделав его ярче, а себя темнее. Если выбрать на небе маленькое облачко и неотрывно за ним следить, оно обязательно растает в прозрачных лабиринтах воздуха, оставшись лишь в памяти. Людское воображение превращает облака во что душе угодно. Трудно представить, как повлияли эти небесные скитальцы на людское воображение. Это они научили нас фантазировать и мечтать. Жизнь быстротечна, как бегущее по небу облако. У нее долгие дни и короткие годы, и чем эфемернее бабочка судьбы, тем она прекрасней. Есть такая странная наука под названием астрология, и занимается она исключительно текущим моментом. Это с ее помощью определяют вероятность тех или иных событий в то или иное время. Зиждется астрология на том, что планета наша неподвижна, а все звезды и созвездия небес, ну, в общем, весь этот блескучий планетарий бегает вокруг нее, как цирковая лошадь по арене. Согласитесь, насколько это умиротворяющая душу точка зрения. Взгляд с Земли – неторопливый взгляд неторопливого наблюдателя. Внизу тебе – покой и воля, ощущение порядка, опоры под ногами, незыблемости основ, а наверху – безумство несусветности и разряженный космос, туманность Андромеды и хвостатые лисы комет. Яблоки в таком мире всегда падают с веток вниз, дым из трубы поднимается кверху, а утренний туман стелится так, как ему положено. И как же хочется побыть хотя бы на время обнадеживающим центром, небесным телом, вокруг которого бежит по своим неотложным делам весь остальной мир. Или стать на время упрямым в своем стремлении вниз отвесом, или побыть солнечными часами, вокруг которых будет водить хороводы неутомимая тень. Или розой ветров, или полюсом недоступности, но в крайнем случае точкой на карте, пунктом А на пути в пункт Б. Так приятно верить в свое единство с пространством и временем, и в борьбу противоположностей их составных частей. Верить, что без тебя, пылинки на плече мироздания, Вселенная рассыплется, словно карточный домик в руках незадачливого фокусника. Ведь что такое объект наблюдения без наблюдателя? Ничто. О, мудрые Энки и красавица Инанна! О, суровая Эришкигаль и воинственный Мардук! О, отважный Атархасис! Это вы дали первым людям слова и законы. Это с вашего молчаливого согласия мы воодушевленно принялись создавать вокруг себя новый порядок, творя предметы материальной культуры и обихаживая бесплодные идеи, сообразно собственным вкусам и пристрастиям времени и мест. Вот поэтому пасторальные стада потребителей постепенно вытеснили творцов на глухие закоулки. Простое победило сложное, а серийные – индивидуальные. Пасынки Вселенной приспособились к миру как адвокат к законам, и ныне небесная механика нашего житья-бытия проста и незамысловата, как грабли. Зато в какие кружева убранства поместили мы, люди, свои привычки и пристрастия. Миллионы неизвестных и неназванных комет погибшего Фаэтона и строгие профили стуканов с острова Пасхи, герань на фоне ситцевой занавески и египетские пирамиды, великая китайская стена и заколка в модной прическе волос. Везде ощущается наше присутствие, и все это наших рук дело. Братец Иванушка в строгом серо-синем костюме неприметности и сестрица Аленушка в платье в цветочек без вас здесь тоже не обошлось. Тысячи лет назад боги выдумали от скуки слова и отдали их как игрушку людям. С тех пор мы стали давать название всему, что увидим, возведя частокол букв между собой и миром. С тех пор у человечества начались проблемы. Какие, спросите вы? Приступив к изучению окружающего ландшафта, люди разделили Вселенную на объекты и субъекты, на правду и ложь, на добро и зло, превратив райскую жизнь в нечто похожее на описание ада. Но этим рукотворным адом не ограничилось. Оно и себя разделило на части, чтобы постоянно объединяться в целое, искать внутри себя сходство и находить в этом сходстве отличия. Человечество легко воспринимает логос, но без логоса мир кажется ему хаосом. Хотя все как раз наоборот. Единство с миром – не пустая, лишенная смысла фраза. Человек постепенно, словно вода в губке, распространяется в предметах его окружающих. Вещи любят своих хозяев и помнят теплоту их рук, и неважно, именитая ли скрипка Страдивари или табуретка неизвестного плотника. Мир не дает тебе замерзнуть зимой, если ты тепло к нему относишься. А если ты благожелательно настроен к прогнозу погоды, из-за туч выглянет солнце, а лужи на дорогах испарятся так быстро, как только смогут. Планетарии бегают по кругу, не останавливаясь. Материальный мир меняется прямо на глазах. Будущее требует для своего осуществления все меньше усилий, а настоящее становится прошлым с поразительной для него шустростью. Фантазировать о том, каким окажется грядущее, уже не нужно, ведь будущее давно наступило и стоит на всех углах. Нам со всем этим жить и мириться, потому что с будущим нельзя спорить, а кто с ним борется моментально, становится прошлым. А сестрица Алёнушка продолжает взирать на катящийся мимо и одновременно стоящий на месте водный поток, и потому время для нее остановилось, и наступила счастливая в своей беспристрастности вечность. В душе у нее покой, на сердце ясность. Примирить себя с ускоряющимся ходом времени можно, лишь собрав из противоречащих друг другу разноцветных стеклышек смысла цельную картину мозаики жизни. Но они никогда не сложатся воедино, если вы сами постоянный участник брауновского движения.